Как и было обещано, Управление образования объявило о своей поддержке решения библиотеки по всем каналам. Это вызвало изрядную суматоху среди взволнованной публики и прессы. Тема обсуждения сместилась к плюсам и минусам защиты мальчика. Заявление также поспособствовало крушению планов исполняющего обязанности директора и остального его лагеря. У них было больше связи с Управлением образования, чем с полицией, и они не решались противостоять Управлению, двигаясь в направлении, противоположном его официальной политике. Наконец мальчик признался, и волна критики отхлынула от библиотеки, как будто ее и не было. Движение внутри библиотеки против решения командующего также полностью остановилось. Признаков того, что результаты проведенного исполняющим обязанности директора опроса пошли в дело, не наблюдалось. Когда же люди жаловались и спрашивали, в чем был смысл опроса, он выдавал сомнительное объяснение, что это был просто социологический опрос. Тем временем Ассоциация библиотеки создала Комитет по рассмотрению принципов библиотеки, чтобы лучше понять, что значило для библиотеки следование ее принципам, используя этот случай как пищу для размышления. Было объявлено, что результаты работы комитета будут предоставлены не только библиотекам Канта, но и всем библиотекам страны. «Более-менее безупречная победа, а?» Самодовольно заметила Шибасаки, щелкая каналами, когда вечерние новости сменились рекламой. На каждом канале обсуждалось признание юноши, критика неуступчивости библиотеки совершенно исчезла. «Исполняющий обязанности директора держит рот на замке, хотя, кажется, ему это не нравится». Якуни довольно надулась. «Это больше похоже на тупик, чем на победу. Как если бы противники просто самовольно собрали вещи и ушли домой. Знаешь, если бы действительно мы и правда победили, это была бы куда большая проблема». Нахмурилась Шибасаки. «Но ты, наверное, в курсе». Это безразличное дополнение было знаком непостижимой доброты Шибасаки. В этот раз колебание между двумя мнениями оказалось хорошей стратегией. «До сих пор кажется, что дело не закончено», — подумала Ику, промолчав на этот раз. Она говорила не только об исполняющем обязанности директора. Никто не отступился от своей позиции, но внезапно начало казаться, что конфликта и не было никогда. Это вызывало у Ику сильное недовольство. Кроме того, причиной, вероятно, стало ее активное участие во всем деле. Ику не то чтобы волновалась из-за каждого подобного случая в мире. Она подумала, возможно, ее просто задело, что она воспринимала все слишком серьезно. Вероятно, это была та боль, которую невозможно понять в полной мере, не пережив на собственном опыте. «А значит, я и сама сильно капризничаю», — подумала Ику, погружаясь в пучины уныния. «Ну, хорошо все, что хорошо кончается, верно?» объявила Шибасаки. Ику не была уверена, знает ли Шибасаки, о чем она думает, но это была явная попытка покончить с этой темой. Внезапно она перешла к новому вопросу. «Ну, единственной насущной проблемой остались твои дела с Тедзукой». Ику подумала, она скажет что-то вроде «так нечестно держать его в неопределенности». Но Шибасаки произнесла: «Так что ты будешь делать? Будешь с ним встречаться?» Победила назойливое любопытство. Яку начала была отвечать, а потом отвела взгляд. «Я ведь не тебе первой должна сказать, согласна?» «Действительно». Неожиданно уступила Шибасаки. В итоге Яку заставила Тедзуку ждать почти 2 недели. По дороге домой Яку попросила его пройтись, что он воспринял как ее готовность дать ему ответ. Конечно, она подняла эту тему, как только они сели за столик в кафе неподалеку. «Насчет этого. Не думаю, что я всё-таки могу с тобой встречаться». Это была предсказуемая формулировка отказа, но дальше последовала неожиданность. «То есть в самом деле? Чтобы мы с тобой встречались? Это немыслимо?» Конечно, он и не ждал, что она согласится на этом этапе, он бы скорее удивился в таком случае. Но назвать это немыслимым? Обиженный Тедзука нахмурился. «Ты о чем? Это не так уж немыслимо». «Да, это совершенно немыслимо», – безжалостно заявила Ику. «Потому что на самом деле я тебе не нравлюсь». «А мне не нравишься ты. Нет смысла встречаться, если между нами нет романтических чувств». Он не мог отрицать, что нехватка симпатии между ними приравнивалась к нехватке романтических чувств. Но почему-то ему претела мысль признать поражение и уйти домой. Так что он продолжил. «Но многие люди встречаются просто, чтобы узнать, что из этого выйдет». «Ага, я тоже немного об этом думала, но для нас это бессмысленно. В таких случаях присутствуют хотя бы односторонние романтические чувства». «Когда предлагаешь кому-то встречаться, но на твои чувства не отвечают, ты говоришь, что стоит хотя бы попробовать, если никто больше не интересует». Ему и самому пару раз говорили такое, но это делало пробные отношения более естественными. Он и правда встречался с некоторыми из тех, кто говорил ему эту фразу. Когда Тедзука сказал об этом Ику, на ее лице появилось раздражение. «Как я и говорила. Это логично, потому что ты нравишься признавшейся девушке. Здесь другое. Нелогично встречаться, если стороны не любят друг друга. Тогда как же Омиай?» Японская традиция, когда людей знакомят ради возможного будущего брака. В общем-то, по сути, брак по договоренности, обычно под влиянием родителей. В этом случае люди начинают встречаться без развития романтических чувств. «Эй, стой, стой! Давай без словесных выкрутасов! Я разозлюсь, если этот разговор выльется в битву умов, и я проиграю!» Яку бурно жестикулировала, призывая Тадзуку замолчать. «Единственная цель этих людей – брак! Подумываешь жениться на мне? Так скоро?» «Да ты шутишь!» – ляпнул он. Яку нахмурилась. «Спасибо большое! Но именно об этом я и говорю, не понимаешь?» В этот момент им принесли заказанные напитки, что привело к временному перемирию. Когда официантка ушла, Ику продолжила. «Но в каком-то смысле Омиай – хороший пример. Эмоции двух участвующих людей одинаковы. Каждый из них так сильно жаждет найти пару, что готов встречаться с тем, кого еще не любит. Я могу это понять. Но тебе и правда сейчас нужна девушка? Готова поспорить – нет, не особенно». Он не мог отрицать, что ее наглое утверждение было верным. «Но если один из людей хочет, разве этого недостаточно?» – спросил он, не подумав. «Чтоб тебя!» – ответила Ику. «Я не настолько отчаялась, чтобы встречаться с парнем, которому даже не нравлюсь». Вопрос получился оскорбительным. «Прости». Искренне извинился он. Ику все еще казалась раздраженной, но кивнула, принимая извинения. Когда с виду она успокоилась, Тадзука спросил. «Так если бы ты мне нравилась, ты бы согласилась со мной встречаться?» «Я тебя ни капли не интересую, и ты все равно это спрашиваешь?» Пробормотала шокированная Ику. Интересовала она его куда больше капли, но он посчитал, что она говорит о романтическом интересе. Поэтому не стал возражать. «Ладно, учитывая это, почему ты вообще предложил мне встречаться?» Это была долгая история, и Тадзука не особо хотел вдаваться в подробности. Все началось, когда Додзи подначил его, что именно Касахари сделать, чтобы тебе угодить. Затем, когда он поговорил об этом с Камаки, тот сказал, что ему есть чему поучиться у Ику. Сначала он отказывался в это верить, но последний удар нанесла сама Ику. «Хоть ты и боишься высоты?» Он был шокирован не только силой ее отпора, но и тем, что она разглядела его слабость. Он чувствовал себя неудачником из-за того, что не понял этого раньше. Ику не показывала, что знает о его боязни высоты, но Тедзука при каждой возможности указывал на ее неудачи. Из-за этого он почувствовал себя ничтожным. А потом она сказала: «Ты как будто не будешь доволен, пока не станешь лучшим во всем». И ему стало еще хуже. «То, что ты прав, не дает тебе права говорить, что вздумается». Тогда он восстал против слов Камаки, но теперь они болезненно звучали в его памяти. Тогда Тедзука и начал думать, что, возможно, ему есть чему поучиться у Касахары Ику. Но такое подробное объяснение прозвучало бы как признание поражения. А приятного в этом мало. Он выбрал удобный для него вариант ответа. «Офицеры библиотеки Додзи и Камаки сказали, что мне есть чему у тебя поучиться. А это заинтересовало меня. А командующий Генда хотел, чтобы я теплее к тебе относился». «Какого чёрта?» – воскликнула Ику, скорчив рожицу, переходившую все границы вежливости. Тадзука подумал, что такое выражение не подходит девушке, но решил не лезть не в свое дело. «Что это за идиотизм?» – выпалила Ику и презрительно отвернулась. «Ты не меня любишь, а свое начальство. Чувствуй себя дурой. Я поверила твоим словам и вся разволновалась, а ты совсем не воспринимал это всерьез». «Как ты смеешь такое говорить?» – запротестовал он. Он предложил ей встречаться совершенно искренне. Как смеет она утверждать обратное? Но гнев Ику превосходил его на несколько уровней. «То есть ты не слишком спешишь? Переходишь сразу к романтическим отношениям?» «Ты о чем? Почему, по-твоему, существует клише «любовь начинается с дружбы»?» «И правда так и есть». «Что? Ты идиот!» Пробормотала Ико вслух, хотя это он не мог опровергнуть. «Я просто понял, что это хороший тактичный способ отвергнуть кого-то». «Это должен был быть камень в мой огород, ублюдок? Да меня и этим клише отвергали, и отношения дальше дружбы ни разу не развивались». «Но в этот раз отказываешь ты, так что ничего страшного». «Это едва ли можно считать отказом? Начнем с того, что твое предложение было таким дурацким». Ядовито крикнула Ику. В ответ на это Тадзука внезапно засмеялся. «Чего ты смеешься?» «Ничего». просто. Я подумал, что ты можешь оказаться довольно забавным другом». «Обойдёшься! Да кем ты себя возомнил?» Грубо прорычала она, а потом забормотала себе под нос проклятие. Видимо, её и этой репликой отвергали. «Слушай, мы с тобой не друзья. Как будто я захочу с тобой дружить после того, как ты столько раз задирал нос». «Ничего, ты весьма забавный в роли коллеги». «Хватит называть меня забавной! Бесит!» «Забавная значит больше, чем смешная», — хотел он сказать, но Ику пребывала в таком раздражении, что любые его слова, наверное, сделали бы только хуже. Камаки сказал, что Ику напоминала ему Додзи. Пожалуй, изучать их схожесть было бы весьма интересно. «Ты случаем не влюблена уже в кого-то?» — спросил он в приступе внезапного любопытства. Хотя поскольку проще всего было отвергнуть кого-то фразой «я уже люблю другого человека», он решил, что это маловероятно. «Нет», — быстро ответила Ику, затем через секунду добавила. «Не думаю». Заинтересовавшись против воли, Тедзука посмотрел на неё вопросительно. «Нет, то есть...» Она замахала руками, как будто даже себя озадачила. «Я кое-кем очень сильно восхищаюсь. Я пытаюсь дотянуть до его уровня, так что у меня нет времени влюбляться и так далее». Внезапно он задался вопросом, не говорит ли она о Додзе. «Тогда у нас есть что-то общее», — сказал он. Глаза Ику злобно сверкнули. «Ни в коем разе! Твой герой — инструктор Додзе, так? Ну а мой — нет! Я его превзойду! Не ставь меня в один ряд с собой!» «Кого? Да кого ты обманываешь?» Из-за удивления Тедзука стал грубым. «Тебе его и через 100 лет не превзойти. И всё равно, если ты что-то так легко сможешь превзойти, я к тому времени уже давно это сделаю». «Заткнись! Сказала, что превзойду его, значит, так и сделаю!» Он снова был удивлён её упрямством, но заметил, что вторую часть его фразы она не отрицала. Тедзуке захотелось, чтобы здесь был Камаки, тогда он смог бы спросить его, как эта выскочка может напоминать Додзе.